идти к нему по переулкам и улицам долго. Но существует другая дорога, глинистый, очень крутой, заросший бурьяном откос. Добираюсь через парк до откоса и скатываюсь с него кое-где кувырком, чуть не к самому зданию таможни. Должно быть, недавно шел дождь, но я не заметил его. Вот и море, полосатое от пены. С моря сразу ударяет в меня свистящий и режущий ветер. Дом, в котором живет Тимоша, больше похож на пароход, чем на дом. Узкий, длинный, с высокой кормой, он вдается своим корпусом в море и, кажется, вот-вот поплывет. У него есть и палуба, широкий балкон, окружающий весь его корпус. Всегда над ним носятся чайки и хлопает невидимый флаг. Сейчас дом сотрясается от прибоя и ветра. Дверь не заперта. Я спускаюсь в кухню по лестнице, похожей на трап корабля. На кухне обычно хозяйничает тетка Тимоши, вся в кудряшках, в скрипучем корсете, с таким выражением лица, словно только что выпила стакан уксуса. Но теперь, это так неожиданно, кухня встречает меня шумом и смехом. На кухне две девочки, Лёка Курындина и сестра Тимоши, разноцветная Лиза. Разноцветной ее зовут потому, что у нее в золотистых кудрях растет возле самого лба темная каштановая прядь. В руках у них белые туфли, которые они натирают зубным порошком. Тут же на столе горит лампа. В лампу вставлены щипцы для завивки. Щипцы, очевидно, уже были пущены в ход, так как в кухне чувствуется запах спаленных волос. Девочки мгновенно тушат лампу и с визгом уносят куда-то щипцы. «Где Тимоша?» — спрашиваю я. «Ушел», — отвечает Лиза сквозь зубы, так как во рту у нее несколько шпилек, при помощи которых она пытается справиться с пышными локонами. Оказывается, и тетка, и Тимошин отец уехали куда-то на хутор, и, пользуясь отсутствием взрослых, девочки похитили у тетки щипцы для завивки, пудру, помаду, румяна, духи, и с самого утра завиваются, румянятся, пудрятся, хотя обе даже чересчур краснощеки, и волосы у обеих кудрявые, без всякой завивки. Весь этот маскарад доставляет им величайшую радость. Они поминутно шушукаются, взвизгивают и прыскают со смеху. Мне всегда было ужасно любопытно, о чем эти девчонки постоянно шушукаются и над чем они столько смеются. Но теперь мне даже трудно понять, как это люди могут веселиться и радоваться, если у меня такое тяжелое горе. «Где Тимоша?» — спрашиваю я. «Не знаю, ушел, кажется, к Финти-Монти», — отвечает небрежно Лиза. Потом вглядывается в меня и снова раздражается смехом. «Где это ты так перепачкался? Как тебя угораздило?» Тут только я замечаю, что и моя куртка, и брюки густо измазаны глиной. «Как же я выйду на улицу?» Лиза смеется и ведет меня к зеркалу в комнату тетки. «Погляди, какое ты страшидло!» С отчаянием я гляжу на свой грязный костюм, весь в пятнах коричневой глины. «Как же я выйду на улицу?» — повторяю я с горьким отчаянием. Девочки тащат меня обратно на кухню, вооружаются двумя колючими мокрыми щетками и начинают счищать с меня глину в четыре руки. Покуда они теребят, тормошат и терзают меня, я неотступно думаю о том, как бы мне повидаться с Тимошей. Я знаю, он пошел к Финти-Монти, чтобы поговорить обо мне, рассказать ему о моих злоключениях и посоветоваться с ним, что мне делать. Почему же он до сих пор не вернулся домой? Вдруг вверху раздается звонок. «Ой, это Тимошка!» — кричит Лиза и мигом взвивается по лестнице вверх, путаясь в теткиной юбке. Она веселая, шальная, насмешливая, отлично гребет, купается в любую погоду, заплывает в море дальше всех. Лёка, над которой она деспотически властвует, гораздо добрее ее и относится ко мне с материнским участием. «Что это ты сегодня какой-то несчастный?» — спрашивает она, когда мы остаемся вдвоем.